Глава вторая. «Это все, что вы помните?» — нахмурился врач. «Да. Мила Михайловна, возьмите еще раз зеркало и посмотритесь в него. Не бойтесь. Кого вы видите?» «Я вижу не себя, если вы об этом». «А кого же?» «Одну истеричку». Он рассмеялся и похлопал меня по руке. «Самокритика — дело хорошее, если в меру. Мила, я настоятельно прошу вас больше так не шутить. Кома — очень серьезный диагноз. Для многих это билет в один конец. Вам повезло, да, но последствия бывают самыми разными, в том числе различные нарушения памяти. Если шутка затянется, то вам потребуется консультация и психиатра тоже». Я подавленно молчала. Он принял это за знак согласия, кивнул и вышел за дверь. Выждав минуту, я выбралась из кровати сложной конструкции, удивляясь, как легко двигается тело, что не болят суставы, беспокоившие меня много лет. Завернулась в простыню и босиком на цыпочках двинулась к перегородке, которая притягивала меня как магнитом. Сейчас я все узнаю. На точно такой же кровати, окруженная мониторами, с прикрепленными к груди датчиками, с широкой трубкой во рту, лежало мое тело, укрытое простыней. Дрожащей рукой я приподняла ткань. Никакой ошибки, тело было моим. Оглушенная и раздавленная, я по стеночке побрела обратно, перелезла через поручни кровати. Видеть саму себя в беспомощном состоянии, может, даже умирающей, это ужасно, это слов не подобрать. В ту ночь мне было не до сна, сотни мыслей не давали покоя. Я плакала, жалея себя настоящую, и ненавидела эту истеричку Милу, которая толкнула меня под машину. Случайно, скорее всего, но от этого ничуть не легче. Медсестра проверила приборы и вышла за дверь. Я воспользовалась ее отсутствием, чтобы еще раз выбраться из кровати и пройти за перегородку, постоять рядом с собой. А как еще скажешь? «Доброе утро. Ну как, вы готовы?» Анатолий Сергеевич улыбался, заложив руки в карманы своей голубой блузы. «К чему?» Испугалась я и натянула простыню до подбородка. «Как к чему? К переводу в отделение. Сейчас вас отвезут». Медсестра принесла большой пакет, в котором оказались белье, майка, тонкие синтетические брючки, тапки, полотенце, средства гигиены в прозрачной косметичке, документы в пластиковой папке и старый кнопочный телефон с зарядником. Я удивилась. «А откуда это?» «Ваш муж принес». «Мой муж?» — глупо спросила я. «Он умер?» Медсестра, к счастью, не расслышала последней фразы. «Разумеется, ваш, не мой же». До сих пор мне не приходило в голову, что у этой Милы есть супруг, ребенок, наверняка даже не один, родители, родственники, свекры, собаки, кошки. Есть дом, где она жила. Работа, детский сад, куда она водила сына, салоны красоты, где ей делали маникюры, педикюры. Я почему-то считала само собой разумеющимся, что вернусь в свою квартиру на улице Парковой. «Одевайтесь, сейчас поднимем вас в отделение». Я натянула трусы и лифчик с кружевами, снова изумляясь тому, как двигается по моей воле чужое тело. Этим тонким рукам и ногам с ярко накрашенными ногтями. Досадливо морщась, надела обтягивающие штанишки и белую майку с надписью «Все люди как люди, а я суперзвезда». Бросила прощальный взгляд на перегородку, за которой лежало мое несчастное тело, подключенное к ИВЛ и облепленное датчиками. «Садитесь сюда». Медсестра указала на кресло-каталку с черными поручнями и подставками для ног. «Зачем? Я могу сама идти?» «Затем, что так положено, чтобы вы не упали и не получили новых травм». Я уселась в кресло, пристроила на коленях пакет с вещами. Мы покатили в коридор, где едва не столкнулись с девушкой, разговаривающей с врачом. Это была Вероника, моя дочь. Я впилась взглядом в родное, такое усталое лицо, в ее глаза с голубоватыми полукружиями теней. «Вероника!» Она посмотрела в мою сторону, но, кажется, никого не увидела. Таким отсутствующим и отрешенным был ее взгляд. «Состояние стабильно тяжелое. Поддерживаем», — услышала я конец фразы. «Можно зайти в палату?» — спросила дочь и часто-часто заморгала, чтобы сдержать слезы. «Нет, этого нельзя». Коридор, лестница, люди — все поплыло перед глазами. Закрывающиеся двери лифта превратились в мутное радужное пятно. Я все еще видела Веронику, слышала ее голос. В отделении меня с рук на руки передали постовой медсестре. Та приняла документы, мельком глянула на титульный лист истории болезни и коротко бросила: «Чурбанова, в четвертую палату». Так я узнала свою фамилию. Из четырех коек занята была только одна. На подушке лежал кулек из свернутой одежды. На тумбочке коричневая косметичка и керамическая кружка с ручкой в виде фигурки лисы. Первым делом я вытащила из пакета телефон и пластиковую папку с документами. Привычно стала шарить по покрывалу рукой, разыскивая футляр для очков, которого не было, разумеется. Очки оказались не нужны, зрение у Милы было хорошим. Ее паспорт. Чурбанова Мила Михайловна, 35 лет. Зарегистрирован брак с Сергеем Васильевичем Чурбановым, 38 лет. Имеет сына Степана. Проживает по адресу улица Космонавтики, дом, квартира, полис, СНИЛС. Вот еще свидетельство о рождении, положенное в папку, видимо, на всякий случай. Клюева Мила Михайловна. Отец Клюев Михаил Иванович, мать Клюева Валентина Константиновна. Вот и все, что удалось узнать о той, чье тело я вынуждена заняла. Аккуратно сложила документы в папку и убрала в тумбочку. «Бедная моя Вероника. Я даже не могу подойти к ней, заговорить, успокоить. Она будет мучиться все время, пока... пока что? Пока я не вернусь в свое тело». На чужой койке затренькал, завибрировал смартфон. Я скосила глаза и увидела светящийся экран на покрывале, а рядом, на подушке, спящего ребенка-грудничка, которого я сначала приняла за сверток с одеждой. Младенчик в розовых ползунках, распашонке и чепчике с топорщившимися кружевами спал, зажмурив глазки и сморщив крошечное личико. Как крепко спит, даже телефон его не разбудил. Интересно, а разве можно здесь лежать с ребенком? Я подошла, отодвинула подальше телефон и тут заметила, что младенец, девочка, судя по розовому наряду, не дышит. Не подрагивают губки и пальчики, не шевелится животик. Коснулась ручонки и почувствовала не живую плоть, а твердую резину. Кукла! Но до чего похожа на настоящего младенца? Слышала я про таких кукол. С первого взгляда и не поймешь, что это не живое дитя, а всего лишь дорогостоящее произведение какого-нибудь мастера из интернета. Вероника говорила, что многие женщины, вышедшие из детского возраста, с ума сходят по таким куклам, покупают им одежду на все сезоны, подгузники, коляски, смеси для кормлений, ну или готовят что-то похожее на молоко из воды и белой акварельной краски. Сумасшедшие? Или занять себя больше нечем? Я представила себя, гуляющей с куклой и готовящей для нее смеси из краски и мела, и не сдержалась, улыбнулась. Распахнулась дверь, в палату вошла молодая женщина, годящаяся мне в дочери, одетая в белую майку и шорты с куцым хвостиком волос на затылке. Она кивнула вместо приветствия и заговорщицким шепотом с улыбкой спросила: Не плакала?» «Кто?» — опешила я. «Дочка, Сонечка». «Ну вот, посчастливилась лично познакомиться с такой заигравшейся». Я усмехнулась. «Нет, не плакала. Куклы не плачут». «Куклы? А, ну да, она хорошенькая, как куколка. А я переживала, задержали на процедурах. Тебя как зовут? Меня Марина». «Людмила Павловна», — быстро ответила я, но тут же спохватилась. «А можно просто Мила?» Соседка взяла куклу на руки, заговорила с ней, улыбаясь и сюсюкая, сняла ползунки, поменяла совершенно сухой подгузник на новый, взятый из упаковки на тумбочке. Я следила за происходящим во все глаза. «Ты не переживай, она у меня спокойная, лишний раз и не пискнет», — подняла голову Марина. «Сейчас я ее покормлю». Она привычным движением задрала майку, высвободила из бюстгальтера грудь и сунула сосок в резиновый ротик куклы. «Это уже слишком. Мне захотелось сказать что-нибудь резкое и обидное, что время игр с пупсами давно прошло, чтобы прекращала этот дешевый театр, убрала куклу в пакет и родила себе настоящего ребенка. Хотела, но вовремя прикусила язык. Кто я такая, чтобы судить? Здесь, в нейротравме, не просто так оказываются. Если бы мне в голову пришла охота рассказать историю с чужим телом, то через пару недель я оказалась бы в областной психиатрической больнице с диагнозом шизофрения». Марина покормила реборна и, осторожно поддерживая кукольную головку, уложила на подушку. «Как хорошо, что Сонечка на грудном вскармливании. С бутылочками здесь возиться некогда, стерилизовать негде. А у тебя есть дети?» «Да, у меня дочь». «Маленькая? Сколько ей?» «Для меня она всегда будет малышкой», — отшутилась я. «Как вам разрешили пронести ребенка в отделение?» «Говори мне ты», — улыбнулась Марина. «Понимаешь, они все здесь такие доверчивые. Я говорю, что это кукла, и они, представь, верят. Нет, они не сумасшедшие, конечно, просто наивные, глуповатые». «Это врачи-то?» — рассмеялась я, но Марина, кажется, не поняла иронии и стала рассказывать, как она сюда попала. Ей жутко не повезло, неудачно упала во время катания с велосипеда. Сильно ушиблась, в том числе и головой. В итоге — сотрясение мозга. Ребенка девать было некуда, поэтому пришлось взять с собой. Повисла пауза, и по выжидательному взгляду я поняла, что соседка ждет моей истории. Меня сбила машина. У Марины округлились глаза. Она быстро окинула взглядом мою фигуру и, не заметив переломанных рук, ног, вывихнутой челюсти и ран, сказала: «Ты легко отделалась, в рубашке родилась. Знаешь, каких сюда привозят после аварии?» Я опустила глаза, вспомнив свое несчастное тело с дыхательной трубкой во рту, и вздохнула. «А эту истеричку Милу автомобиль, скорее всего, даже не задел». В палату заглянула медсестра. «Чербанова, на анализ. Пешком сможете? Голова не кружится?» Голова у меня не кружилась, я пошла в процедурную. Сестра натянула тонкие резиновые перчатки, аккуратно и ловко взяла анализ крови, попав в вену с первого раза, а потом проводила меня в кабинет врача, женщины средних лет с холеным лицом и красивой стрижкой. Я присела в предложенное кресло, по привычке опираясь руками о подлокотники, оберегая суставы. «Чербанова?» «Нет, то есть да». «Как тяжело привыкнуть к чужой фамилии». «Состояние ваше в целом удовлетворительное, повреждений костей черепа нет», — сказала врач, бегло листая историю болезни и просматривая снимки. «МРТ вам делали?» «А, вижу, делали». Она увидела пустую графу и нацелилась ручкой. «Место работы не записали. Где и кем работаете?» Я замешкалась всего на секунду. «А, не работаю. Домохозяйка». Работающая женщина вряд ли окажется на улице в дневное время, да еще и с ребенком. Хронические болезни и операции я отмела сразу, из детских болезней назвала ветрянку, ребенка оставила одного, поскольку он один и был вписан в паспорте в графе «дети». В палате я застала умилительную картину. Марина играла с дочкой, воркуя и тряся над ее головой маленькой погремушкой. «У тебя телефон звонил». Она оторвалась от куклы, покосилась в мою сторону. «Сонечку разбудил». Телефон разразился громкой трелью, едва я протянула руку. На светящемся маленьком экранчике была лаконичная надпись «Муж». «А кто у нас муж?» «Вот он и объявился. Знакомься, Люся». Несколько секунд я таращилась на экран, не решаясь ответить, пока Марина не начала шипеть, что Сонечка пугается громких звуков. «Алло? Привет. Как ты?» Голос моего супруга был глуховатым, как будто натужным и сдавленным. Я попыталась вообразить, как мог выглядеть обладатель такого голоса. «Привет. Нормально. Мне сказали, что тебя перевели из реанимации. Скоро выпишут?» «Не знаю». Меня тяготил этот разговор с незнакомым человеком. Хотелось быстрее отделаться от него. «Мы со Степкой собираемся к тебе в больницу. Что-нибудь привезти?» Вот тут я разволновалась до потных ладошек и стала уверять мужа, что ни в чем не нуждаюсь, что у меня постельный режим, который нельзя нарушать, приезжать не надо. Усидеть на одном месте я не могла, шагала взад-вперед по узкому проходу между койками. «Как же я не приеду?» — удивился милин муж. «Нет-нет, не сегодня, в другой раз». Он запнулся, обескураженный отказом, скомканно попрощался и сбросил звонок. Я перевела дух. Как бы сейчас не посыпались звонки от родни и подруг. Марина уложила куклу на подушку и внимательно наблюдала за мной. «Мила, извини, дело это не мое, конечно, но здесь разрешены посещения. Почему ты не позволила мужу приехать? Это ведь муж звонил, да?» Я промолчала, разглядывая ногти с божьей коровкой. «Вы поссорились?» «Нет, мы не ссорились. Это не мой муж». Невольно сорвалось у меня с языка. И я все рассказала. И про магазин, и про ребенка на пешеходном переходе, про реанимацию и чужое тело. Как-то само собой получилось. Ведь не собиралась, а расчувствовалась, расплакалась и выложила все. Марина молча протянула мне бумажную салфетку. «Ты мне не веришь. Понимаю, это звучит как выдумка. Какой тебе резон обманывать? Верю. Ты ведь тоже не сомневаешься, что Соня — живой ребенок?» Марина испытывающе посмотрела мне в лицо. Я стойко выдержала взгляд и ответила, что не сомневаюсь. И даже на мгновение, глянув на куклу не своим, а ее взглядом, увидела гукающего младенца, сучившего ножками в ползунках. Телефон вновь запищал, на экране появилась надпись «Мама». «Ее мать звонит». «Сними трубку», — прошептала Марина. «Если не ответишь, она разволнуется и примчится сюда». Мне ничего не оставалось, как глубоко вдохнуть и принять вызов. «Алло?» «Милочка, слава богу, ты жива!» — запричитала Милина мать. «Как ты себя чувствуешь? Мы так волновались!» «Уже все хорошо, мам. Со мной все в порядке», — пробормотала я, сделав над собой усилие. Странно было называть мамой женщину-ровесницу. «Как же ты так неосторожна! Я ведь много раз говорила, держи Степу за руку на переходе. Ведь знаешь, какой он нервный и своевольный!» — всхлипнула она. «Сейчас мы приедем. Знаю, как ты соскучилась. Котлеток твоих любимых нажарила. Бутербродиков сделала. Приедем, тогда и поговорим. Целую». Выпалила она и отключилась. Забиться бы куда-нибудь в кладовку и там пересидеть визит Милиных родственников. А еще лучше уснуть и не просыпаться, пока не вернусь в свое тело. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросила Марина. Я вытянулась на койке, закинув руки за голову. «Ничего хорошего. Ее мать едет сюда, даже не одна. Она сказала, мы приедем». «А ты не хочешь? Боишься?» «Мариночка, мне 64 года. Я умею поддержать разговор, умею и отказать безо всяких там реверансов. Но они тоже люди. Любят свою дочь, переживают за ее здоровье. Вот чего не умею, так это притворяться. Они поймут, что я им не рада, что хочу побыстрее отделаться». «Люся, можно тебя так называть? Люся, а она тебе думала, когда под машину толкала?» Неожиданно зло спросила Марина, сверкнув глазами. «С какой стати тебе думать о ее родне?» «Мне кажется, она не нарочно». «Ай, нарочно или не нарочно, не имеет значения. Следователь разберется». «Следователь? Как же я не подумала об этом? Если было ДТП с причинением тяжелого вреда здоровью, то обязательно заведут дело. А вдруг меня посадят?» Круглыми от страха глазами я уставилась на соседку и повторила вслух. «А если меня посадят?» «За что?» — удивилась Марина. «Это водителя посадят. А тебе придется говорить, что бабушка споткнулась и упала. Что ты так смотришь? Осудят ее, а сидеть тебе? Не думай об этом. Решай проблемы по мере поступления. Сейчас Милины родители приедут. Да и муж, скорее всего. Подготовься морально».